кирпичик за кирпичиком. Когда я начал изучать философию и науку человеческих достижений, то примерял все к себе и своим ситуациям. Постоянно спрашивал себя, подходит ли мне это. Вам следует делать то же самое. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Отвлекитесь от того, что вы умеете и что знаете. Просто задайте себе вопрос, подходит ли это мне. Прочитав шестую главу, вы увидите, что многие знаменитые люди очень доверяют себе. Они часто прислушиваются к своему внутреннему голосу. Они очень чувствительны к истине. Вам следует брать с них пример. Вы найдете, что вся эта книга пропитана таким чувством. Если это не так, то лучше отложите книгу и вернитесь к ней позже, когда ее смысл станет вам понятным. Теодор Рузвельт сказал однажды, «Делайте все, что можете, с тем, что прямо сейчас находится в ваших руках». Это как раз то, что я и сделал. Когда я стал задаваться вопросом, почему одни люди добиваются больших успехов, чем другие, то попал в точку. Несмотря на то, что я был плохим студентом, все же много читал и не боялся даже очень тяжелого труда. Другие ходили на свидания, на танцы, а я целыми днями занимался, наверстывая упущенное. Я понял, что если для отличной жизни нужны были только книги и идеи, то все без исключения были бы счастливы и богаты. Сегодня существует намного больше хороших книг, магнитофонных кассет, видеозаписей и всевозможных курсов по достижению успеха в любой области. Сегодня данного вида продукции больше, чем в любое раннее время. Мне не попалось ни одного материала, в котором бы не было ценных советов. Но всех их вместе взятых недостаточно. Нужна система. С ее помощью можно объединить всю имеющуюся информацию. Не имея системы, вы похожи на человека, пытающегося сложить головоломку, не видя ее. Любая система лучше, чем ее отсутствие. Нужно освоить систему, а затем строго придерживаться ее до тех пор, пока это не будет приносить своих плодов. Прежде чем заняться любым делом, нужно сначала освоить имеющийся в этой области материал и знать его вдоль и поперек. Это относится и к юриспруденции, и к медицине, и к инженерному делу, и к бизнесу. Это также относится к человеческим отношениям, счастью, богатству, здоровью, миру в душе. Практически все, кем вы хотите стать, что хотите иметь, чем заниматься, зависит от учебы и упорного труда. Необходимо иметь систему. Разработать ее должны вы сами.